Эго когито. Наши медитации требуют теперь дальнейшего продвижения, лишь в ходе которого то, что было уже установлено, может принести истинную пользу. Какое же начало я, картезиански медитирующий, могу философски осуществить с помощью трансцендентального эго? Очевидно, что в познавательном плане бытие эго предшествует для меня всякому объективному бытию. В определенном смысле оно есть основа и почва, на которой развертывается весь процесс объективного познания. Но может ли такое предшествование означать, что оно есть познавательная основа всего объективного знания в обычном смысле? Не то чтобы мы хотели отказаться от великой мысли Декарта искать глубочайшее основание всех наук и даже бытия объективного мира в трансцендентальной субъективности. В таком случае мы не смогли бы следовать путем его рассуждений, пусть даже с критическими поправками. Однако, быть может, вместе с декартовым открытием трансцендентального эго раскрывается и новая идея обоснования познания, а именно трансцендентального обоснования. В самом деле, вместо того, чтобы пытаться использовать эго когито в роли аподектически очевидной предпосылки для выводов, которые якобы должны вести к трансцендентальной субъективности, мы обратим наше внимание на то, что феноменологическая эпохи раскрывает мне, медитирующему философу, бесконечную сферу бытия нового вида как сферу трансцендентального опыта нового вида. Если мы примем во внимание то, что к действительному опыту любого рода и всеобщим модусам, в которых он совершается, к восприятию, ретенции, припоминанию и тому прочее, присоединяется также соответствующая чистая фантазия, опыт как будто вместе с аналогичными модусами, как будто восприятие, как будто ретенция, как будто воспоминание и тому прочее, то мы можем ожидать также, что имеется и некая априорная наука, удерживающая себя в царстве чистой возможности, чисто представимого, чисто воображаемого и тому прочее, которая вместо того, чтобы судить о действительных трансцендентального бытия, судит напротив априорных возможностях и тем самым предписывает априорные правила этим действительностям. И все же, если мы поспешим допустить эти наши рассуждения в концепцию феноменологической науки, которая должна стать философией, то мы тотчас придем в связи с основным методическим требованием аподектической очевидности эго к уже упомянутым ранее трудностям, ибо мы уже видели, сколь бы ни была абсолютна эта очевидность бытия эго, для него самого она все же не безоговорочно является очевидностью бытия многообразных данностей трансцендентального опыта. Если теперь и cogito sciens, которые в установке трансцендентальной редукции даны как воспринятые, вспомненные и тому прочее, уже никоим образом нельзя рассматривать в качестве существующих или существовавших с абсолютной несомненностью, то, возможно, все же обнаружится, что абсолютная очевидность эго-сум с необходимостью распространяется на многообразие опыта своей собственной данности в трансцендентальной жизни эго и на особые его привычки, хотя только с известными ограничениями, определяющими сферу действия таких очевидностей, очевидности и воспоминания, ретенции и тому прочее. Уточняя, быть может, стоит отметить следующее. Абсолютно несомненным составом трансцендентального опыта своей собственной данности не является простое тождество «я-есмь», но сквозь все отдельные данности действительного и возможного опыта своей собственной данности, хотя каждая из них не абсолютно несомненна, простирается универсальная аподектическая структура опыта «я», например, имманентная временная форма потока переживаний. С нею связано и к ней самой относится также и то, что «я» для себя самого аподектически предначертано как конкретное, существующее вместе с индивидуальным содержанием, переживаниями, способностями, диспозициями, горизонтно предназначено как предмет опыта, доступный благодаря опыту своей собственной данности, который возможно совершенствовать in infinitum и иногда обогащать. Центр тяжести трансцендентальной очевидности эго когито понимает выражение в самом широком картезианском смысле. Мы переносим теперь с тождественного эго на многообразное cogito sciens, то есть на текучую жизнь сознания, в которой живет тождественное «я», «мое» медитирующего, как бы не уточнять это последнее выражение. На эту жизнь, например, на свою чувственно воспринимающую и представляющую или на свою высказывающую, оценивающую, волящую жизнь, Оно может каждый раз устремлять свой рефлектирующий взор, рассмотреть ее, истолковать и описать в соответствии с тем, что она содержит в себе. Может быть, скажут, что, продолжая исследования в этом направлении, нельзя осуществить ничего иного, кроме психологического описания опыта своей собственной жизни сознания на материале, чисто внутреннего опыта, и при этом чистота такого описания, естественно, требует того, чтобы за рамками рассмотрения осталось все психофизическое. Тем не менее, чистая дескриптивная психология сознания, хотя ее подлинный методический смысл раскрывается только вместе с новой феноменологией, сама не является трансцендентальной феноменологией в том смысле, как мы определили ее в качестве таковой посредством трансцендентально-феноменологической редукции. Хотя чистая психология сознания – это точно параллель трансцендентальной феноменологии сознания, они, тем не менее, должны быть строго отделены друг от друга, тогда как их смешение характерно для трансцендентального психологизма, который делает подлинную философию невозможной. Речь здесь идет об одном из тех нюансов, внешне кажущихся незначительными, которые решающим образом определяют пути и перепути философии. Всегда нужно обращать внимание на то, что все трансцендентально-феноменологические исследования в целом связаны с тем, чтобы непрерывно удерживать трансцендентальную редукцию, которую нельзя путать с абстрактным ограничением антропологического исследования просто душевной жизнью. В соответствии с этим психологическое и трансцендентально-феноменологическое исследование сознания глубочайшим образом различаются по самому своему смыслу. Хотя содержание, подлежащее описанию с той и другой точки зрения, могут совпадать. А в одном случае мы имеем дело с данными мира, которые предполагаются как существующие понятиями именно в качестве душевных состояний человека. В другом случае, применительно к параллельным, сходным по своему содержанию данным, об этом не может быть и речи, поскольку в феноменологической установке мир вообще не имеет значимости как действительность, но только лишь как феномен действительности. Если такого психологического смешения удается избежать, то все же остается другой момент решающей важности, который, впрочем, является таковым и при соответствующем изменении установки на естественной почве опыта при переходе к подлинной психологии сознания. Нельзя упускать из виду, что эпохи в отношении всего мирского бытия ничего не меняют в том, что многообразные когитасьонс, которые относятся к мирскому, несут это отношение в себе самих. Что, например, восприятие этого стола, как и прежде, остается именно его восприятием. Также и вообще любое переживание сознания в самом себе – это сознание о том-то и о том-то, как бы ни обстояло дело с правомерностью значимости этой предметности в качестве действительности, и сколько бы я ни отстранялся в трансцендентальной установке от этой, как и всякой другой, естественной для меня значимости. Названное трансцендентальным эго-когито должно быть, следовательно, расширено путем присоединения еще одного члена. Любое когито, любое переживание сознания, как мы это даже обозначаем, имеет в виду нечто и несет в себе самом в качестве имеющегося в виду свой соответствующий когитатум. И каждое когито делает это по-своему. Восприятие дома имеет в виду дом, точнее этот индивидуальный дом, и имеет его в виду в модусе восприятия, воспоминание дома в модусе воспоминания, представление дома в фантазии в модусе фантазии, акт предикативного суждения о доме, который, например, наличествует в восприятии, имеет его в виду именно в модусе суждения, опять же в новом модусе, присоединяющейся оценкой и так далее. Трансцендентальное эго-когито во всеобщности своей жизни означает открытое бесконечное многообразие отдельных конкретных переживаний, раскрыть которые во всех их меняющихся структурах и выразить их дескриптивно составляет первую большую область задач. С другой стороны, точно такие же задачи стоят относительно способов их связи, вплоть до единства самого конкретного эго. Конечно, оно конкретно лишь в открытой, бесконечной универсальности его связано единой, интернациональной жизни и его коррелятов, имплицитно присущих этой жизни как когитата, и в свою очередь объединенных в целостные общности, среди которых и являющийся мир как таковой. Само конкретное эго – это универсальная тема дескрипции. Или, говоря яснее, я, медитирующий феноменолог, ставлю перед собой универсальную задачу раскрыть самого себя как трансцендентальное эго в полной своей конкретности. то есть вместе со всеми заключенными в нем интенциональными коррелятами. Как уже было отмечено, параллелью этому трансцендентальному самораскрытию является психологическое самораскрытие меня самого, а именно моего чисто душевного бытия в моей душевной жизни, которая при этом оперцепирована естественным образом как составная часть моей психофизической, присущей живому существу, реальности и потому в качестве составной части естественно значимого для меня мира. Очевидно, что как трансцендентально дескриптивная экология, так и чисто внутренняя психология, которая необходимо должна быть разработана в качестве фундаментальной психологической дисциплины, дескриптивно подчеркнута из внутреннего опыта, и в самом деле исключительно из него, не могут начинать ни с чего иного, кроме как с эго-когито. Учитывая неудачу всех имевших место в новое время попыток провести различие между психологическим и философским учением о сознании, это замечание весьма важно. Если следовать заблуждениям повсюду еще господствующей традиции сенсуализма и начинать с учения об ощущениях, то это означает перекрывать себе дорогу и к тому, и к другому. Такое начало подразумевает следующее. Уже с самого начала, как якобы нечто само собой разумеющееся, трактует жизнь сознания как комплекс данных внешней и, в лучшем случае, внутренней чувственности. Чтобы избавиться от атомизма, к этому добавляют еще учения, согласно которому гештальты необходимо фундированы в этих данных. Следовательно, учение о том, что целостности по сути своей первичны по отношению к частям. Но радикально новое дескриптивное учение о сознании не имеет перед собой ни таких данных, ни такого целого, разве что в качестве предрассудков. Началом является чистый и, так сказать, еще безмолвный опыт, который еще только предстоит привести к чистому выражению его собственного смысла. Действительно, первое выражение этого смысла – это картезианское выражение эго-когито. Например, «я воспринимаю», «воспринимаю этот дом», «я вспоминаю», «уличную толпу» и тому прочее. И первая действительно всеобщая характеристика описания – это разграничение между когито и когикатум, куа-когикатум. В каких случаях и в каких различных значениях правомерно обнаруживаются затем чувственные данные в качестве составных частей – это результат специальной раскрывающей дескриптивной работы, от которой традиционное учение о сознании полностью себя избавило, причинив тем самым себе ущерб. Вследствие неясности относительно принципиальных моментов метода, свойственная этому учению, огромная тематика дескрипции когикота, куакогикота, оказалась полностью для него потерянной, а вместе с нею также подлинный смысл и особые проблемы самих когитасьонс как модусов сознания. Нам, однако, следует обратить внимание на один крупный пробел в нашем изложении. До сих пор, пока мы занимались интенциональным отношением сознания и предмета когито и когитатум, перед нами выступал только тот синтез, который поляризует многообразие действительного и возможного сознания в соответствии с тождественными предметами, следовательно, по отношению к предметам как полюсам, как синтетическим единствам. Теперь перед нами предстает вторая поляризация, другой вид синтеза, который охватывает все особые многообразия когитасьонс, и причем особым образом, а именно как когитасьонс тождественного «я», которое живет во всех переживаниях сознания как деятельно сознающее и как официруемое, и которое отнесено через них ко всем полюсам в предметной сфере. Однако следует заметить, что это центрирующее «я» не пустой полюс тождественности. Точно так же таковым не является какой-либо предмет. Напротив, в силу закономерности трансцендентального генезиса с каждым исходящим из него актом, несущим в себе некий новый предмет и смысл, оно приобретает новое устойчивое и характерное свойство. Если, например, я в каком-то акте суждения впервые принимаю решение относительно некоторого бытия и так бытия, то этот мимолетный акт проходит, но отныне я есть и пребываю как так-то и так-то решившее я. Я придерживаюсь соответствующего убеждения. Но это не означает того лишь, что я помню этот акт или могу припомнить его потом. Я могу это сделать и в том случае, если я тем временем отказываюсь от своего убеждения, я вычеркиваю его, и оно больше не является моим убеждением, однако оно оставалось таковым вплоть до вычеркивания. Пока оно для меня значимо, я могу возвращаться к нему снова и снова, и я снова и снова нахожу его как мое, как то, что привычно и свойственно мне. Соответственно, я нахожу себя в качестве «я», которое убеждено, то есть определенно благодаря этой сохраняющейся совокупности привычных ориентаций как устойчивое «я». Также точно обстоит дело с любимыми решениями, с оценками и волевыми решениями. Я принимаю решение. Переживание акта исчезает в потоке. Но решение сохраняется, погружаюсь ли я в тяжелый сон, становясь пассивным или переживаю другие акты. Оно продолжает сохранять свою значимость, корелективно. Я и далее продолжаю быть как решившим, и до тех пор, пока я не отказываюсь от решения. Если решение связано с действием, которое носит окончательный характер, то вследствие осуществления этого действия оно отнюдь не устраняется. В модусе осуществленности оно сохраняет свою значимость. Я и дальше продолжаю отстаивать свое действие. Я сам, устойчиво пребывающий в своей волевой установке, изменяюсь, если перечеркиваю свои решения или действия, отказываюсь от них. Устойчивость, временная продолжительность подобных «я» определенностей и свойственное им изменение, очевидно, вовсе не означают непрерывного наполнения имманентного времени переживаниями. Так же, как и само пребывающее «я» в качестве полюса пребывающих «я» определенностей, не есть переживание или непрерывность переживаний, хотя все же вместе с такими привычками, привычными определенностями, оно сущностно соотнесено с потоком переживаний. Благодаря тому, что «я» конституирует себя в процессе собственного активного генезиса в качестве тождественного субстрата сохраняющих свойств «я», оно в дальнейшем также конституируется и как устойчиво сохраняющееся личностное «я», в самом широком смысле, который позволяет говорить о личностях и на дочеловеческом уровне. Если убеждения в общем тоже сохраняются лишь относительно, если они обладают своими формами изменения посредством изменения модусов активных позиций, среди которых перечеркивание или негация, доведение их значимости до ничтожной, то все же в ходе таких перемен «я» сохраняет некий устойчивый стиль в непрерывном единстве тождественности, некий личностный характер. От «я» как тождественного полюса и как субстрата привычных ориентаций мы отличаем эго, взятое в полной конкретности, которое мы хотели бы называть лейбницевским термином «монада». Тем самым мы принимаем в расчет то, без чего «я» как раз не может быть конкретным, и именно таким оно может быть только в текучей полиморфности своей интенциональной жизни, в которой подразумеваются определенные предметы, а иногда конституируются как существующие. Очевидно, что в отношении этих последних любой характер устойчивого бытия и так бытия есть коррелят конституирующихся в самом «я»-полюсе привычных ориентаций его установки. Это нужно понимать следующим образом. Я, как эго, обладаю неким непрерывно для меня существующим окружающим миром, с его предметами как существующими для меня, а именно уже в устойчивом их разделении на знакомые мне и на те, которые лишь антиципированы и знакомство с которыми только предстоит. Предметы первого рода, то есть существующие для меня в первом смысле, суть таковы благодаря изначальному приобретению, то есть первичному ознакомлению, экспликации того, что прежде никогда не представало передо мной в отдельных актах созерцания. В результате этого в моей синтезирующей активности конституируется предмет в эксплицитной смысловой форме, тождественно в его многообразных свойствах, то есть предмет как тождественное себя, как определяющее себя в своих многообразных свойствах. Это моя активность полагания бытия и истолкования бытия учреждает привычную ориентацию моего «я», благодаря которой предмет этот теперь освоен мною как постоянный в своих определенностях. Такие сохраняющиеся приобретения конституируют знакомый мне мой окружающий мир с его горизонтом незнакомых предметов, то есть тех предметов, которые еще подлежат освоению, которые заранее антиципированы как обладающие этой формальной структурой предмета. Я всегда дан себе и для себя самого посредством очевидности опыта, как я сам. Это справедливо для трансцендентального эго, но также параллельно и для психологически чистого, и для эго в любом смысле. Поскольку эго, как конкретная монада, охватывает всю совокупность действительной и возможной жизни сознания, то ясно, что проблема феноменологического истолкнования этого монадического эго, проблема его конституирования для себя самого должна включать в себя все проблемы конституирования вообще. Каждый из нас, картезиански медитирующих, возвращается благодаря методу феноменологической редукции к своему трансцендентальному эго, естественно, с его соответствующим конкретно монадическим содержанием, как к этому фактическому, единому и единственному абсолютному эго. Я в качестве этого эго, продолжая медитировать, нахожу типы, которые можно постигнуть дескриптивно и развернуть интенционально, и мог бы шаг за шагом продвигаться в интенциональном раскрытии своей монады по основным выявляющимся здесь направлениям. По вполне понятным причинам при описаниях часто напрашиваются такие выражения, как сущностная необходимость, сущностно, в которых находит свое выражение определенное понятие априори, лишь феноменологией проясненная и установленная в его точных границах. О чем здесь идет речь, тотчас становится понятным, если обратиться к примеру. Выберем какой-нибудь тип интонациональных переживаний. Восприятие, ретенцию, припоминание, высказывание, удовольствие от чего-либо, стремление к нему и тому прочее. И будем мыслить его в соответствии с его видом интенционального действия. То есть как эксплицированный и описанный в отношении ноэзиса и ноэмы. Это может означать, и так мы это до сих пор понимали, что речь идет о типах фактических событий фактического трансцендентального эго. И что трансцендентальные дескрипции, следовательно, должны иметь эмпирическое значение. Однако наше описание непроизвольно придерживается скорее такого уровня обобщения, что как бы ни обстояло дело с эмпирическими фактичностями трансцендентального эго, это не оказывает никакого влияния на результаты такого описания. Сделаем для себя это ясным, а затем методически и плодотворным. Если взять в качестве отправного пункта пример восприятия стола, то мы совершенно свободно варьируем предмет восприятия, стол, и все же так, что устойчиво сохраняем восприятие как восприятие чего-то. Неважно, чего именно, начиная, к примеру, с того, что мы совершенно произвольно меняем его внешний вид, его цвет и тому прочее, удерживая тождественным только саму явленность в сферу восприятия. Другими словами, мы превращаем факт этого восприятия, отстраняясь от его значимости в отношении существования, в некоторую чистую возможность среди прочих совершенно произвольных чистых возможностей, однако чистых возможностей восприятия. Мы тем самым как бы переносим действительное восприятие в сферу недействительностей, некоторого как будто, которое снабжает нас чистыми возможностями, чистыми от всего, что связано с этим фактическим содержанием и со всяким фактическим содержанием вообще. Что касается последнего, то мы удерживаем эти возможности даже без всякой связи с полагаемым при этом фактическим эго, но именно как совершенно свободно мыслимое в фантазии. Так что мы могли бы с самого начала взять в качестве исходного примера некоторое восхождение фантазии в процесс восприятия вне всякой связи с прочей нашей фактической жизнью. Полученный таким образом общий тип восприятия витает, так сказать, в воздухе лишь только чисто мыслимого. Так отрешенный от всякой фактичности, он становится эйдосом восприятия, идеальную сферу которого составляют все идеально возможные восприятия как чисто мыслимые фантазии. Тогда анализ восприятия есть сущностный анализ, все, что мы говорили о синтезах, принадлежащих к типу восприятия, о горизонтах потенциальности и так далее, как легко заметить, имеет сущностное значение для всего, что может быть образовано в ходе такого свободного варьирования, то есть для всех вообще мыслимых восприятий. Другими словами, это имеет значимость абсолютной сущностной всеобщности и сущностной необходимости для любого выбранного отдельного случая, следовательно, и для всякого фактического восприятия, поскольку каждый факт можно мыслить как простой пример некоторой чистой возможности. Поскольку вариация понимается как очевидна и сама себя выявляющая в чистой интуиции возможности как возможности, то ее коррелят – интуитивное и аподиктическое сознание общего. Сам эйдос, по своему собственному интуитивному смыслу, есть усмотренное, соответственно, доступное в созерцании общее, чистое, безусловное, то есть не обусловленное никаким фактом. Он предшествует всем понятиям, если их понимать как значение слов, которые в качестве чистых понятий скорее должны быть образованы в соответствии с ним. Если каждый выбранный отдельно тип выходит из своей среды эмпирически фактичного трансцендентального эго и достигает чистой сферы сущностей, то интенциональные внешние горизонты, которые определяют его доступные раскрытию связи в эго, не исчезают. Это означает лишь то, что эти горизонты связи сами становятся эйдетическими. Другими словами, в случае каждого эйдетически чистого типа мы имеем дело не с фактическим эго, но с неким эйдосом эго. Или любое конституирование действительно чистой возможности среди чистых возможностей, имплиситы, ведет за собой в качестве ее внешнего горизонта некое в чистом смысле возможное эго, некую чистую вариацию возможностей моего фактического эго. Мы могли бы также сразу мыслить это эго как свободно варьирующееся и поставить задачу сущностного исследования эксплицитного конституирования некоего трансцендентального эго вообще. Так поступила с самого начала новая феноменология. И в связи с этим все те дескрипции, соответственно, проблемной области, которыми мы занимались до сих пор, были на деле обратным переводом изначальной эйдетической формы в некоторую эмпирическую типику. Таким образом, если мы мыслим феноменологию как интуитивно-априорную науку, образованную исключительно в соответствии с чистым эйдетическим методом, то все ее сущностные исследования – суть не что иное, как определенные способы раскрытия универсального эйдоса. Трансцендентальное эго вообще, которое включает в себя все чистые возможности и вариации моего фактического эго и само это эго как возможность. Эйдетическая феноменология, следовательно, изучает универсальное априори, без которого вообще немыслимы ни я, ни трансцендентальное я. Или же, поскольку любая сущностная всеобщность имеет значение нерушимой закономерности, она исследует универсальную сущностную закономерность, которая предписывает любому высказыванию о фактах в сфере трансцендентального его возможный смысл. И как его противоположность – бессмыслицу.